Глава 14. «Веди себя уверенно и ничего не бойся», — говорит дядюшка Ван, наклонившись к перчаточному отделению в своей машине и достав оттуда папку для документов. Мельком взглянул на него в зеркальце заднего вида. «Что не так с лицом?» — спросил. «Больно кислое. Просто удивлен», — отвечает Бонхва. «Вы оттуда папку для бумаг достали? Ну то есть не кастет, как в прошлый раз. Или там, ну не знаю, пистолет. ХМ. В банде Ву старшего около 30 человек. Из них где-то человек 10. Очень крепкие ребята, отмороженные на всю голову и с оружием. Даже если бы у меня тут пулемет был, все равно не помогло бы. Нет, мелкий, тут насилием вопросы не решить. У Лиджуань нет своей пехоты, но даже если бы была, я бы все равно постарался сперва поговорить. Война банд, крайне неприглядная штука и здорово бьет по карману. Ну да, я вот второй день в лав-отеле ночую. Дороговато», — соглашается с ним Бонхва. «Это ж сколько денег нужно. Затраты на конспиративные квартиры и все такое, это ерунда». Дядюшка Ван достает из перчаточного отделения футляр для очков, открывает его и достает очки и маленькую черную тряпочку. Протирает очки, надевает их на нос и сразу становится похожим на эдакого Санта-Клауса корейского разлива, только в черном костюме человека из похоронной конторы. Со стороны он выглядит очень забавно. Бонхва ловит себя на мысли, что такого Вана очень легко представить играющего в куклы со своей внучкой ранним утром Рождества, распаковывающего подарки и тепло улыбающегося радостным лицам детей. Если бы он своими глазами не видел короткий удар сбоку в висок Ву старшему, он бы нипочем не поверил, что вот этот неповоротливый уволень с доброй улыбкой может двигаться так быстро и так агрессивно. Бац! И все, Ву старший уже на земле лежит и пузыри пускает изо рта. Он потом специально на записях с видеокамер наблюдения просмотрел все еще раз. Сама пехота и даже семьи могут попрятаться. Продолжает тем временем Ван, открывая папку для документов. А вот бизнес никуда не денешь. Все эти игорные дома, кофейни, сауны, рестораны, букмекерские конторы, ночные клубы, мелкие лапшичные, лавки по продаже сувениров. Если дела пойдут худо, то начнут атаковать уязвимые места. Мы бы разгромили их массажные салоны и сауны, а они – наш клуб и отель. После чего доверие со стороны общества и клиентов к нам было бы подорвано на года. Никому не хочется прийти в клуб или массажный салон, чтобы оказаться посреди конфликта двух банд. И даже если никто из гражданских не пострадает, что вряд ли. В общем, любая война будет означать голодные годы для всех участников конфликта. Да и вообще на экономике района дурно скажется. Драки на улицах, не дай бог перестрелки, все это еще добавит масла в огонь. Прибудут спецподразделения по борьбе с организованной преступностью, парламент примет экстренные законы по противодействию, снова введут какое-нибудь особое положение, которое позволит хватать наших на улицах без судебного ордера и обыскивать, в общем-то, всем худо будет. Вот потому лучше будет договориться. Или если договориться не получится, то по крайней мере решить вопрос тихо, не привлекая излишнего внимания и не устраивая побоища на улицах города. Он наклоняет голову и смотрит в зеркальце заднего вида поверх своих очков, проверяя, понял ли его Бонхва. «Понятно», — говорит тот, — «война — это плохо для бизнеса». «Вот именно. Однако и с кем попало вести переговоры тоже не станут. У нас с тобой один шанс произвести впечатление. За эти годы воспоминания о третьем поколении уже стерлись, а ведь когда-то их называли худшим поколением. Мудрец семи звезд Хван Сон Сан, кулачный боец Шин Сан Хён, Чо Ян Ын, черный убийца, в 75-м его банда была самой большой, больше 1000 человек. Ким Тэ Чон и его извечный враг Сироса не по прозвищу Рызда, были люди в наше время. Он качает головой, но все они куда-то подевались. Шин Сан Хёна убили в тюрьме, мудрец Хван Сон Сан уехал за границу и сейчас, по слухам, живет на Лазурном берегу. Ким заболел какой-то дрянью и помер в 93-м. Из легенд третьего поколения осталось человек 5, не больше. Да и те ты же видел Сиросани. Да, овощ. В общем, сегодня мы с тобой блефуем. Приходим к ним, устраиваем небольшой скандал и вызываем Ву-младшего на поединок. Понятно, кивает Бонхва. Потому что Ву-старший в больнице. После того удара. Потому что Ву-старший не в больнице. Вздыхает дядюшка Ван. Извини, малый, но я немного приржавел. Рука сама дернулась, забыл, что кастет на правое, если с кастетом, да в висок, в общем, нету больше Ву старшего. Это хреново. Погоди, что? Хреново. Действительно хреново. Кивает Ван. Если мы сейчас общий нарратив истории не перехватим, то у нас с тобой будет 30 человек-кровников, которые будут за смерть своего главаря мстить. И не делай такие круглые глаза, мы там вместе были. Значит, подельники. Думаешь, эти будут разбираться, кто ударил, а кто за ноги держал? Охренеть, ты убил ВУ старшего. Не обязательно так кричать. Это была случайность, не рассчитал малек. И вообще, этот щегол должен был догадываться, что с ним будет, если он позволяет себе ногу на чужую территорию задирать. Я ему ясно сказал, чтобы он от Чонджа отцепился. И, кстати, вот, он протягивает папку с бумагами назад. Я его телефон выключил и своему корешу принес, который у нас в клубе букмекерскими конторами ведает. Он оттуда информацию вытащил, но так, чтобы в сети не показаться. Вот, смотри, этот ВУ не сам к Чонджа прицепился, он крупно задолжал кому-то очень влиятельному, контакт обозначен как Алая Леди. Ты и правда убил его? Бонхва смотрит на Вана так, как будто видит его в первый раз. Никогда бы не подумал, что ты, то есть вы, способны на такое. Люди вообще сложные создания, малый. Вздыхает дядюшка Ван, снимая очки и пряча их в футляр. А ты почитай. Там переписка ВУ старшего и не только с Алой Леди, но и с его собственным братом. Интересные у них взаимоотношения были. Хорошо. Бонхва погружается в чтение. Что делать будем, босс? Эти красные драконы с 77-й нас так просто не оставят. Сожрут как пить дать. Нужно первый удар нанести. Горячится Ким Вусан, ударяя ладонью по столу. Я знаю, где они любят собираться вечерами. Это отдельно стоящее здание склада в пригороде. Подъехать на машинах, подпереть двери и поджечь. А тех, кто в окна повыпрыгивает, перебить к чертовой матери. Да, конечно. Устроим бойню на улицах города, чтобы потом нас на 5 лет к земле прижали, да всех по тюрьмам раскидали без суда и следствия, на основании особых законов. Лениво замечает худощавый и узколицый Сун, поправляя очки. Сперва нужно сведения собрать. Кроме того, мы даже не уверены, что ВУ старший мертв. Он просто пропал. Меня-то нахрена позвали? Спрашивает Кхан, который устроился в кресле, закинув ноги на стол. Я же в совет не вхожу. Мы вообще наемники, сделаем что скажут. Решите воевать, будем. Вы только направление укажите. Тебя позвали, чтобы знал о решении. Отзывается Кенду, он же ВУ-младший. А, ну ладно. Кхан достает из кармана пилку для ногтей и начинает полировать их, демонстративно не обращая внимания на окружающих. На лице у Ким Вусана дергается бровь. Действительно, ворчит он. Какого черта мы позвали этого придурка в кризис? Нам нужна твердая рука. Он бросает взгляд на Кенду. Предлагаю нанести удары по красным драконам и по 7 звездам. Одновременно выбить обе банды. Одним ударом. У меня есть оружие. Настоящее оружие, а не кухонные ножи и гаечные ключи да бейсбольные биты. Вот. Это что такое? Не верит своим глазам Кенду. Это что, зенитное орудие? Какого черта ты с собой вот это принес? А если полиция ворвется, это же сразу от 10 до 25 лет в тюрьме. Дробовик. Военный дробовик. Спас-12, 12-го калибра, американский. Контрабанда. Пистолеты достать трудно, а вот такое. Это не дробовик, это артиллерийское орудие. Млять, убери его с глаз моих. Нам нужно ударить. Никто никуда не будет бить. Ты что, не слышал? Мы даже не знаем, может, он жив еще. Ну нет, у меня интуиция. Чуяло мое сердце, что потеряем мы братана. Качает головой Ким Вусан. Он же на телефонные звонки не отвечает. Автомобиль его на окраине города нашли, дома его не было, в заведениях его не видели. Кроме того, он тут девку одну в подвал бросил, так она там 3 сутки уже маринуется, а он к ней так ни разу и не зашел. Нет, ВУ старший никогда такого бы не сделал, кабы жив был. А если у него амнезия? Подает голос худощавый Сун. Теоретически он все еще жив, но, скажем, память потерял. Ты что, дором насмотрелся? Какая к чертовой бабушке амнезия? Рычит Ким Вусан, перехватывая здоровенный армейский дробовик поудобнее, так, словно воевать собрался. Если он память потерял, то у него в кармане телефон же. Открываешь и набираешь первый попавшийся номер, вон братана своего набрал бы, или кого из нас. Бумажник у него в кармане, адрес на телефоне есть. Ограбили его и амнезия. Наклоняет голову Сун. Тогда как? Вот открыл он глаза и видит, незнакомое место, кругом незнакомые люди, скажем, в сауне, все голые, документов ни у кого нет, а телефон утопил. Ты издеваешься надо мной, как утопил, если ты сам сказал, что украли. Раненым буйволом рычит Ким Вусан, передергивая затвор дробовика. Ну, сперва утопил, а потом украли. Или сперва украли, а потом утопили, и не направляя ствол на людей, если не хочешь их убить. Даже незаряженное оружие опасно. Может, я как раз хочу тебя убить, ворчит Ким Ву, отставляя дробовик в сторону. Потому что ты меня бесишь. Да потому что ты дурак, Ким. Что, дурак ты, говорю, куда ты воевать поперся? С кем? Вот разоришь ты точки красных драконов, самих их пожжешь, а потом, раз и появится Ву старший, а мы из-за тебя, по самые уши в войне банд. Представляешь, что с тобой потом будет? Ву с тебя шкуру спустит, добавляет Кхан, прекратив полировать свои ногти и подняв голову. Если так выйдет, а если братан еще жив, а мы ничего не делаем, ревет Ким Ву Сан, как мы ему в глаза потом посмотрим? А если он жив, то тем более не стоит войну затевать, ни с кем, искать нужно, говорит худощавый Сун и прищуривает глаза. Вот этим бы и занялся. Я возьму своих людей, и мы начнем поиски в том районе, где его машину нашли. Да, займись, говорит Кен Ду, понимая, что тут происходит. Мелочь, случайность, случайности не бывает. Худощавый Сун всегда был себе на уме, он никогда и ничего не делает просто так, наобум. Как он сейчас сказал, возьму своих людей, это уже его люди. Если бы брат был жив, он бы сейчас встал и объяснил этому Суну, что его людей тут нет, все люди, люди братьев Ву и никак иначе. Нет людей Суна. Кроме того, этот Сун не спрашивал совета, не просил разрешения, он просто поставил его перед фактом. «Я возьму своих людей, и мы начнем поиски в том районе», так он и сказал. Он явно что-то знает, но что? Кен Ду обвел взглядом присутствующих. Ким Ву Сан, тупой громила, он не понимает момента, ему лишь бы воевать, по крайней мере такое он производит впечатление, играет на публику. На самом деле он довольно умен, но маска громила уже приросла к лицу. Худой Сун, советник, стратег, умник, может заиграться. Кхан, который один в поле воин. Еще двое лейтенантов, Ли и Кванхи, но эти еще зеленые, хотя Кванхи смотрит на него слишком пристально. «Ты что-то хочешь сказать, Кванхи?» Обращается к нему Кен Ду. «Хватит меня глазами сверлить, говори уже, братан, это я нашел машину братана Ву старшего». Встает молодой лейтенант. «И я уверен, что братан Ву либо мертв, либо похищен. Это еще почему?» Наклоняется вперед Кен Ду. «Там что записка оставлена была? Кровь на сиденье? Следы борьбы? Почему мне не сказали?» «Нет, никакой записки. И никаких следов борьбы. И крови нет. Салон совершенно чистый». «И?» Не понимает Кен Ду. «Если никаких следов нет. Я пару раз ездил с братаном Ву в его машине. Никогда у него в салоне чисто не было», говорит Кванхи. «Всегда везде упаковки из-под чипсов да пустые банки и бутылки раскиданы на сиденье крошки, а уж что у него в бардачке творилось, ну да», кивает Кен Ду, вспоминая, что именно творилось у его старшего брата в перчаточном отделении. «Извините», склоняет голову Кванхи, «но я не могу поверить, что он в салоне прибрался, разве что на автомойку сгонял перед тем, как пропасть. Да никогда Ву старший на автомойку свою тачку сам не загонял», гремит Ким Ву Сан. «Он бы кого-то из парней на побегайках отправил, а ведь верно», вздыхает Кен Ду, вспоминая своего старшего брата. «Он бы никогда не стал ждать возле мойки, он бы просто бросил ключи в кого-то из младшеньких побегаек и пригрозил бы, что не дай бог поцарапаешь, убью, и еще чтобы через час был тут, вот и все. По отдельности пропажа его старшего брата и чистый салон его автомобиля ничего не значили, но вот вместе. А я говорил, что воевать нужно, я возьму своих людей и устрою засаду на драконов. Пора пустить им кровь», ворчит Ким Ву Сан. «Пока нет Ву, я займусь возмездием». Кен Ду смотрит на него. Если бы он был своим братом, он бы сейчас встал и ударил этого Ким Ву Сана, да так, что тот в угол укатился и юшка из носа брызнула. Ударил бы, а потом, еще два раза сверху добавил, может даже этим дробовиком по голове. Потому что нет никаких людей Кима или людей Суна. Есть семья братьев Ву и все тут, и никто не смеет тут тявкать, пока брат Ву во главе и неважно, старший или младший. А потом, твердым голосом скомандовал бы что-нибудь, и все бросились бы выполнять, и ситуация была бы под контролем. Да, Ким поворчал бы немного, вытираясь и вставая с полу, но на самом деле был бы доволен, что все под контролем, что есть сильная рука, которая все контролирует, что все как всегда. А сейчас Кен Ду чувствовал, что теряет контроль, что несмотря ни на что, ему нужен его старший брат. «Нужно что-то сделать», — подумал он, — «срочно что-то сделать, иначе семье братьев Ву, конец, иначе вот прямо сейчас все разбегутся как тараканы по углам, или, что еще хуже, отодвинут его в сторону. Был Ву младший, а стал шестеркой на побегушках. Может, в самом деле, в Японию уехать, вместе с Таей, открыть там автосервис? Он всегда любил с машинами возиться. Старшие. В комнату вбегает запыхавшийся побегайка из шестерок Кима. Там это, здоровяк Ван пришел, и с ним какой-то парнишка. Говорят, по делу. Глава 15. Чайный домик, озерный павильон Плакучиевы. Мягкие ковровые дорожки, полутьма в коридорах, светильники на стенах, излучающие мягкий красный свет, светильники в форме бумажных фонарей на полу вдоль ковровых дорожек, освещающие путь, чтобы гости видели, куда они ступают, но не более. Лица тех, кто идет коридорами озерного павильона, скрыты в полутьме, смягчены красным светом. Большой зал, общий зал, где стоят столики, каждый обособлен, словно бы скрыт в зарослях зеленых ветвей плакучей ивы. Звучит тихая, ненавязчивая мелодия, журчит вода в искусственном русле ручья, над которым изгибаются ветви ивы. Старый Ван говорил, что империя братьев Ву состоит, как правило, из саун, массажных салонов, парикмахерских и парочки подвальчиков с игровыми автоматами и столами для маджонга и покера. Но озерный павильон Плакучей Ивы стоял в этом списке особняком. В отличие от всех остальных заведений, тут не было кисен. Никто не мог вместе с чайником зеленого чая заказать себе девушку на час. Здесь не было игровых автоматов или игральных столов. Нельзя было поставить на свою команду или лошадь. Нельзя было купить немного травки или таблеток экстази из-под полы. Озерный павильон Плакучей Ивы был фронтальной вывеской империи братьев Ву. Именно тут, в особых комнатах для VIP, и происходили важные встречи. Например, такие, которые предусматривают передел сфер влияния, или дачу взятки государственному служащему, или встречу, в результате которой участники могут и не уйти с нее своими ногами по разным причинам. У кого они ослабнут, у кого и вовсе переломаны будут, а кто-то уже никогда ходить не сможет. Бонхва сглотнул. Он уже жалел, что ввязался во все это. Конечно, у него не было особого выбора. В конце концов, если бы не дядюшка Ван, неизвестно, что произошло бы с Чонджа и Юной. Саби, ведь они все вместе живут сейчас. Судя по репутации Ву старшего, а еще по настойчивому желанию выкупить долги Чонджа, ничего хорошего. Переписка в его телефоне, новый контакт с Царлит Лады, фотографии Чонджа и Юны с инструкцией повлиять, и смайлик рядом. Короткий ответ будет сделано. Единственным разумным объяснением этому было то, что большие дяди и тети в Кситин решили снять перчатки и решить проблему любым способом. Как говорит старший, если не можешь победить честно, просто победи, малыш. Кто-то в руководстве корпорации понял, что выиграть дело в суде будет сложно, вероятность проигрыша слишком высока, а эти люди никогда не отпускают ничего на волю случая. У этих людей есть деньги, есть связи, есть ресурсы и совершенно нет совести. Потому они и натравили Ву старшего, человека, который привык ломать людей, про которого ходят очень нехорошие слухи. Сутенеры никогда не были особо уважаемыми людьми среди Кангтхэ. Старый Ван говорил, что еще лет 10 назад Кангтхэ сутенер был бы просто невозможен. С таким бы за один стол никто не сел, руки никто не подал бы. Не было к сутенерам уважения, особенно к таким, как этот Ву старший, так говорил старый Ван, качая головой. Больше ничего не сказал, но Бонхва уже и сам сообразил, какие именно слухи про этого Ву старшего ходили и почему ему, Бонхва, молиться всем богам нужно, что старый Ван в тот день решил с ним в автомобиле возле их съемной квартиры поговорить. Девушкам он, конечно, ничего не сказал, но понял, что прошлись они по очень тонкому льду и что в темной глубине бездны под ними разочарованно закрыли свои пасти чудовища. Так что он был должен старому Вану, должен так, что за всю жизнь не сразу расплатишься. Потому и согласился на эту авантюру, хотя прекрасно понимал, что и его, и старого Вана могут тут же и прикопать или в фундамент строящегося дома холодным раствором бетона залить. Но долг есть долг. Старый Ван мог бы и мимо в тот раз пройти, сделать вид, что не увидел Ву старшего, а уже потом, после всего, предложить помощь. Тогда у них был бы общий враг, ведь если бы Ву старший добрался до Чонджа и Юны, тогда он даже думать не хотел, что было бы тогда, но точно знал, что Ву старший тогда стал бы его врагом навсегда, и что он бы сделал все, чтобы отомстить ему, а тут и дядюшка Ван подоспел бы, бери не хочу, и это уже он бы просил старого Вана пойти с ним на войну, а не наоборот. Но Ван так не сделал, поступил по-человечески, не прошел мимо грозящей беды, помог, да так, что себя подставил так, что теперь у Бонхва и выбора-то особого не было. Страшно, конечно, вот так, с головой кидаться, но, надо. Бонхва вздохнул. Именно сейчас ему и нужен был старший, но его, конечно же, не было. Вот всегда он так, следуй плану, малыш, раздался голос в голове. Просто следуй плану. Этот Ван не так прост, как кажется. Уж он-то точно из тех, кто умеет считать до 10, но не показывает этого. Помни, что он сказал, веди себя естественно, как будто ты молодой отморозок, каким по факту ты и являешься. Чего это я молодой отморозок? Слегка обижается Бонхва, глядя на маленькую сине-зеленую чашку из фарфора, которую поставили перед ним. В чашке заваренный зеленый чай. Разве ж ты, старый, хмыкает старший, ты и есть молодой отморозок. Поверил в свою силу и неуязвимость, чуть пером в бок не получил. Хватит трепаться, Бонхва, играй свою роль. Как говаривал незабвенный Фредди, show must go on, не заставляй публику ждать. Помнишь, что нужно сделать? Подними руку и... Да, я помню, отвечает ему Бонхва. Смотрит на чашку чая перед собой, которую налила девушка в темном кимоно, двигаясь совершенно бесшумно. Налила, поклонилась и также бесшумно исчезла. За столом несколько человек. Пожилой, кряжистый мужчина с седыми волосами и тяжелым взглядом, одетый в дорогой костюм, слева от Ву младшего. Худощавый, с резкими чертами лица в белой рубахе и очках, справа от Ву младшего. И, наконец, сам Ву младший, чем-то неуловимо похожий на своего старшего брата. Неожиданно он одет в яркую гавайскую рубашку, его лицо серьезно, он не смотрит на Бонхва, его взгляд остановился на лице дядюшки Вана, который сидит по правую руку от него. «Значит, ты пришел сказать, что уважаемый Сироса не вышел из тюрьмы», говорит Ву-младший, перебирая четки в руках. «Что же это без всякого сомнения лучшая новость за долгое время? Надеюсь, у него найдется время проведать нас. Мой старший брат и я, мы всегда отдавали дань уважения столпам третьего поколения. Пожалуйста, передай старшему брату Сиросани, что он всегда желанный гость в любом из наших заведений. За все эти годы, проведенные в тюрьме, он наверняка соскучился по женскому телу, приятному разговору, выпивке или азартным играм. Все это он может найти у нас. Да уж, время, проведенное в гостях у людей старого императора, никому характер не исправит», — степенно отвечает дядюшка Ван. «В тюрьме нет возможности насладиться общением с женщинами или выпить чего-то покрепче, чем чай. 25 лет ему дали», — качает головой младший. «Большой срок, достаточный для того, чтобы забыть запах свободы. Как только старший брат вернется, мы обязательно пригласим братана Сиросани, дабы надлежащим образом отметить его выход на волю. Но как же он вышел раньше на целых сколько? 10 лет, связи сработали. Пересмотрели дело в апелляционном суде в связи с вновь открывшимися обстоятельствами», — хмыкает Ван, опуская чашку с чаем и аккуратно ставя ее на деревянную подставку с изображением какой-то птички в ветвях плакучей ивы. Младший задумчиво кивает головой. «И эти обстоятельства, — говорит он вслух, не закончив предложение, — свидетели признались, что оболгали честного человека. Полицейские, которые задерживали Сироса, не вдруг вспомнили, что нарушили правила и применили слишком много силы. К сожалению, прокурор, который поддерживал обвинение, давно умер, но его дочка вдруг вспомнила, что он при жизни баловался алкоголем и брал взятки. Истина рано или поздно всплывает наружу, особенно если у тебя достаточно силы и денег. Кажется, один из свидетелей пропал, до сих пор не нашли. Похоже, что Сироса не собирает старую гвардию под свое крыло». Ван откидывается назад и берет все в свои руки. «Я и не думал, что так много братьев из третьего поколения осталось. Это не третье поколение, это новые люди, которые помнят о нем. Младшие братья, племянники, сыновья». Иван слегка наклоняет свою массивную головку на толстой шее, совсем чуть-чуть, но со стороны видно, что он, — кивает на Бонхва, который сидит рядом. «Сыновья», — глаза у младшего прищуриваются, становясь похожими на бойницы. «Так это правда? Сироса не оставил, как там тебя зовут, парень?» Бонхва не вздрогнул, он был готов к этому. Они с Ваном все отрепетировали, и теперь был его выход. «Как там говорит старший? Show must go on. Шоу должно продолжаться несмотря ни на что». Он улыбнулся. Старший говорит: «Улыбайся, это раздражает. Особенно когда ты улыбаешься там, где ничего веселого нет. Улыбайся, малыш». Так что он улыбается. «Меня зовут Намгун Бонхва», — говорит он и слегка наклоняется вперед. «И Сироса не по прозвищу Рысь, мне не отец, я не признаю его своим отцом, даже если тесты ДНК сходятся, мне плевать, этот мудак бросил мою матушку и меня с братом, так пусть горит в аду, где ему самое место, и сегодня я пришел не для того, чтобы слушать пересуды о старом бандите, который скоро сам по себе сдохнет, я пришел, чтобы предъявить вашему боссу, Ву старшему, но раз его нет, я скажу вам всем, руки прочь от Чонджа, если кто-нибудь хоть взглядом, хоть мыслью я его убью, а если вам есть что сказать по этому поводу, то я готов выйти один на один хоть с кем из вас, прямо тут и прямо сейчас, чего, усмехается младший и переглядывается с худощавым и седым, откровенно веселясь, ты да у тебя еще молоко на губах не обсохло такие вещи нам говорить, если бы не твой уважаемый отец, тебе бы уже ноги сломали и за город вывезли. Говорят, что триада практикует такое, когда задолжавших молодых парней сперва под нож кладут, делают из них девочек, а потом в Таиланд продают. Хочешь взглянуть на курорты Пхукета? Добавляет пожилой. Думай перед тем, как говорить, пацан. Я сказал, Бонхва встает и берет со стола чашку с чаем, к которой он так и не притронулся. Поднимает ее вверх и медленно, поворачивает кисть, выливая чай на полированное дерево, ставит пустую чашку дном вверх. «Завтра», — говорит он в наступившей тишине, — «завтра вечером, в 8 вечера на стройке, где именно, старый Ван знает, пусть приходит сам Ву старший и вы все, там все и решим, один на один, как когда-то все решалось, если он не придет, значит зассал, если вы не придете, значит такие же ссыкуны, как и он». «Что ты сказал?» Пожилой вскочил было с места, но младший вскинул руку, останавливая его. Бонхва еще раз окинул всех взглядом и вышел в дверь, чувствуя, как сердце его колотится как бешеное. «Что это такое было вообще?» — повышает голос Ким Ву Сан, хлопая ладонью по столу. «Сопляк нам угрожать вздумал, да будь он хоть 100 раз сын Сироса, не я такого не спущу». «Тихо», — говорит младший, — «тихо. Ван, объяснись, что тут происходит и почему мы должны терпеть подобное? Ты хочешь нести ответственность за оскорбление, нанесенное моему брату молодым выскочкой? Я с ним пришел, чтобы он не натворил чего», — ворчит Ван и вздыхает. «Молодой да горячий, сами видите. Но несмотря на это он вполне управляем. Просто ситуация вышла не очень. Действительно, Ву старший на эту Чонджа нацелился. У меня спрашивал, не должна ли она чего, а потом на квартиру к ней пришел, выследил. Что за Чонджа еще?» — хмурит брови младший, смутно вспоминание, что старший брат перед пропажей говорил, что будет занят, а помогай-ка со сломанным носом, как его там. Ах, да, Кику. Так вот, этот самый Кику говорил, что нашел эту девушку, выследил ее и дал наводку старшему брату. Когда брат пропал, они осмотрели эти квартиры, но те уже были пустые. Так значит, это Чонджа, девушка, на которую этот Бонхва глаз положил, отвечает Ван. Живут они вместе, а тут твой старший братец появился и натворил дел. Он качает головой. Вот о чем я пришел поговорить. Сам видишь, со своим отцом малый не ладит, не считает его своим папенькой. Но вот Сироса не на старость лет сентиментальным стал, да и годы, проведенные в тюрьме даром, не прошли. В общем, он считает малого своим наследником, и все тут, прямо сериал какой-то, откидывается назад младший. А мы тут при чем? Пусть Сироса не своего щенка на поводок возьмет и намордник наденет, а то ведь мы не посмотрим, кто он такой. За такие слова, слова, хмыкает Ван, слова, он же напрямую, слова, перебивает его Ван, вставая с места и нависая горой над столиком. Ты говоришь, что среди братства отвечают за слова, что же ты скажешь, если к тебе в дом придут, чтобы изнасиловать и сломать твою женщину? Сломают двери, станут таскать ее за волосы, что если кто-то забудет о правиле не трогать семью и нападет на твоих детей, как принято за это отвечать, ты сам знаешь, хмурится младший, чувствуя, как в груди у него что-то захолонуло. Точно, думает он, старший брат же пошел ломать эту Чонджа, получается, что она, девушка этого мелкого и наглого пацана, а пацан, сын Сиросани. Младший знал, что именно делает его старший брат с девушками, которых нужно сломать. Что самое главное, знал, как именно он это делает. Видел пустые, стеклянные глаза тех девушек, которых он поломал. Они были словно куклы без души, послушно выполняющие все, что им скажут. И если Ву старший все-таки добрался до этой Чонджа, если он успел что-то сделать, он поднимает глаза и встречается взглядом с Ваном, сглатывает. Он уже понимает, что почем, понимает, куда пропал его старший брат. потому что Сирсани по прозвищу Рысь убивал и за меньшие. Сын, который его не признает, а это значит, что Сирсани испытывает чувство вины перед ним. И тут, к девушке его драгоценного сына, его наследника, приходит Ву старший. «Моего брата нет в живых, верно?» — глухо спрашивает он, уже зная ответ и ни капли не удивляется, когда Ван кивает головой. «Старый Рысь как с ума сошел, совсем тормоза полетели», — вздыхает Ван. «Я столько кровищи со времен разборок в 97-м не видел. Паренек пока не знает и знать ему не обязательно. Думает, что подерется с Ву старшим и вопрос закроет, но тут все куда как глубже. В общем, я что сказать пришел. Сироса не сказал, что вам всем не жить. Или ему в ноги падаете, или ну ты понимаешь. И я вот вижу, что ему больше понравится, если вы второй вариант выберете. Все-таки в тюрьме его в одиночке держали, некому там глаза выдавливать ложкой или голову пробивать молотком. Сглатывает младший. Знаешь, ты вот говорил за девушек и ваше заведение. Доверительно наклоняется к нему Ван. Мне кажется, что ему женщины уже без надобности. Сам понимаешь, возраст и длительное воздержание, мне вот кажется, что он как твой старший брат. Только тот любил над женщинами издеваться, а вот у Сироса ни таких преференций нет. Ты в своем уме, старик? Вскакивает на ноги Ким Вусан. У нас 45 человек бойцов. Может, в свои молодые годы он и мог разогнать 40 человек, но сейчас он старая развалина, и у нас есть оружие. Будь ты хоть сам бодхисаттва кунг-фу, от пули это не спасет. Эти угрозы смешны. Подает голос худощавый Сун. Сколько всего людей у Рыси. Даже если он привлек драконов. Он убил моего брата, убил как собаку. А ты смелый сукин сын, раз пришел сюда с такой вестью и думаешь, что уйдешь на своих ногах, говорит младший, стараясь, чтобы его голос звучал грозно и гневно. На самом деле он испытывал облегчение, но нельзя показывать это чувство, он должен сердиться, должен быть в ярости, иначе его не поймут. На самом деле, вздыхает Ван и вертит головой, я и сам от него не в восторге. Считаю, что он перегнул палку с твоим братом и вообще, считаю, что он хочет вернуть влияние третьего поколения. Что? Младший смотрит на него, а в голове у него лихорадочно мелькают мысли. Брат мертв, Ву старший мертв. Какое облегчение, они с Таей могут не скрывать свои отношения. Он может вести себя так, как хочет. Стоп, почему Ван недоволен Сиросани? Он из Миюка Вонг, ну конечно же. Сиросани заберет их клуб, заберет у них все. Пока он был в тюрьме, эти двое управляли всем от его имени, но вот он на свободе, а они снова нищие попрошайки. Все понятно, но что они смогут сделать? Так что мы с вами можем быть союзниками, говорит Ван. Жить по беспределу, как это делает Рысь, это не мой выбор. Не выбор, мадам Вонг. Глава 16. Ну что? Спросил Бон Хва у дядюшки Вана, который только что грузно сел на свое место в машине и задумчиво покрутил головой. «Будут думать», — коротко ответил Ван. «Завтра днем с ним встречусь». «С ними?» «Нет, с ним». Ван заводит мотор и осматривается, кидает взгляд в зеркальце заднего вида. «С младшим. Думаю, что у него со своим старшим братом все не так уж и гладко было. Так что есть основания для сделки. Старый Ван тот еще жук», — звучит в голове голос старшего. «Ты смотри, как их разыграл, как по нотам. Вот, малыш, смотри и учись. Нельзя человека недооценивать. Ву старший недооценил его, и где он сейчас? Даже я не знаю где. Наверное, рыб в водохранилище кормит. Я всегда знал, что он страшный», — отвечает Бон Хва. «С самого первого раза, как его лицо увидел. Нет, малыш, это только первый слой. Грубоватый громила, который страшный и жестокий. Первый слой луковицы. Ты знаешь, что великаны, они как лук, слоями. Мне больше нравятся торты. У них тоже есть слои. Заткнись, малыш. Великаны как лук и точка. Первый слой луковицы Вана, громила. Второй открылся перед тобой чуть позже. Он довольно наблюдательный и смекалистый. Верный товарищ, лояльный и надежный. Теперь-то понятно, почему мадам Вонг его всегда рядышком с собой держит. Такой, как он, отряда вооруженных людей стоит. Помнишь, он помог Сухи, мог бы мимо пройти, но нет, остановился, подсказал, что и почем. И когда ты эту джейдайку по борделям искал, тоже мог бы в стороне постоять. Но это только второй слой. А третий слой, он убийца? Нет, то есть, да, он убийца, но не в этом дело. Ты видел, как он двигался, когда Ву старший упал? Ни почем не подумаешь, что такая туша может так быстро двигаться. А теперь задумайся, как часто ты видел, чтобы он так двигался. До этого момента, да никогда он так не двигался. Он вообще обычно неповоротливый и медленный. Ваат, малыш, именно. Он создал для себя имидж неповоротливого толстячка, специально ходит в свободных одеждах, а между тем там и жира толком нет, одни мышцы. Нельзя вот так двигаться, если ты не тренируешься. Он должен постоянно поддерживать форму, а в обычной жизни он специально ходит и двигается так, словно под водой, слегка замедленно. Если бы за ним закрепилась слава молниеносного бойца боевых искусств, Ву старший нипочем бы его к себе не подпустил. Он бы только его увидел, сразу бы нож достал, или пистолет. В любом случае, не стоял бы так, руки в карманы. И еще одно ты видел, как он ударил. Нет, кастетом в висок, ставлю 100 000 вон против дохлой кошки, что он его этим ударом и убил сразу же. С такой массой тела, да с такой скоростью краем медного кастета в висок. Опять-таки не в этом дело. Видишь ли, удар кастетом и удар кулаком, хоть и похожи по исполнению, но очень разные. Если у тебя в руке хороший кастет, то ты бьешь не костяшками кулака, а словно бы средними фалангами пальцев, ну типа лапы леопарда в кунг-фу. Потому что на самом деле пятка кастета упирается тебе в основание ладони, и кинетическая энергия удара с твоей стороны погашается здесь. Ты словно бы немного выгибаешь кисть, чтобы ударить средними суставами, сжав кулак. Внешняя рамка не может проходить по костяшкам. Дилетанты, которые впервые взяли кастет в руки, сжимают его что есть силы, перекидывая кольца на середину фаланги, на самое хрупкое место. И если пятка кастета после удара еще и в сторону съедет, так можно себе и пальцы переломать. О чем это говорит? О том, что старый Ван кастетом пользоваться умеет. Не раз пользовался в прошлом. А помнишь, как он тебя лечил, что дескать он и бандит-то не настоящий и вообще божий одуванчик? Вот потому-то он до сих пор на свободе ходит, а такие как Сиросани, пятый срок мотают. Вот тебе и третий слой, он стратег. Именно такие ребята в древности армии водили. Кто бы мог подумать, что старый Ван на самом деле Джугалян современной эпохи. Ну так и по Аби тоже на первый взгляд не подумаешь, что она такая. И про Сухи тоже. Простых людей вообще не бывает, говорит Бон Хвай старший, умолкает, затихает на несколько секунд. А вот сейчас ты сказал очень умную мысль, малыш, говорит он неожиданно мягким голосом. Иногда я забываю, как ты быстро растешь. Что, ты сейчас меня похвалил? Удивляется Бон Хва. А скажи это еще раз. Я похвалил тебя один раз, из тебя хватит, отрезает старший. И вообще, хватит ворон считать. Лучше вон старого Вана послушай. Да на ус мотай. Ты же понял, что он сделал? Да, он нагнал ужасу на последнего брата Ву, а ведь я только что тебя похвалил, малыш. Эх, ну ладно, давай по пунктам. Старый Ван теперь больше не враг банде братьев Ву, он теперь их союзник. Знаешь, что нужно людям для того, чтобы стать союзниками? Разум, одна территория, перестать быть агрессивным быдлом и понять, что лучше дружить, как в мультфильме про пони. Дружба – это чудо, лениво гадает Бон Хва. Он уже давно знает старшего и понимает, что если тот закусил у дела и сел на своего любимого конька, то его потом не остановишь. Пусть уж лучше свою лекцию прочтет и успокоится. Что нужно людям для того, чтобы стать союзниками? Между старым Ваном и младшим дистанция космического масштаба. Он, Бон Хва, вовсе не психолог, но даже он видит, что из младшего глава банды, как из старого Вана, юная балерина, а из Канаби, монашка. А не выйдет из Аби монашка, хоть плачь. Разве что такая, из Декамерона или из хентай манхвы про распутных монашек. Да и балерина из старого Вана не очень, скажем прямо, такая кассу в театре не сделает. Для того, чтобы объединить людей и сделать их союзниками, нужно только одно – общий враг. И у них теперь есть общий враг – Сиросани, старый гангстер, который только вышел из тюрьмы и готов перекраивать карту влияния, забирая себе свое. Люди на его стороне, его наследник, то есть ты. Иван заручился поддержкой банды братьев Ву, со своей стороны пообещав, что разберется с Сиросани, с его людьми и с тобой. Заметь, свою часть сделки он уже выполнил, никаких людей Сиросани нет и в помине, сам Сиросани, овощ в больничной палате, а ты, вовсе не собираешься захватывать зоны влияния в теневом мире. Это как та история про рыцаря, который всем хвастался, что убил всех драконов из разряда «он же обещал убить всех драконов», не так ли, и что-то я не вижу тут ни одного дракона, а во, ничего себе он умный, а то, зря мадам Вонг змеей кличут. Если кто тут и змея, так это старый Ван. Хорошо, что он на нашей стороне. В общем так, говорит дядюшка Ван, трогаясь с места. «Ступай отдохни и за девчонками своими присмотри. Раз уж вы теперь в лав-отеле, то вряд ли вас кто найдет. Но на всякий случай перед тем, как зайти, проверь, нет ли за тобой хвоста. Если что-то не так будет, если даже просто покажется что-то, звони мне. Я приеду и твоих всех в клуб привезу, будете пока в вип-номерах жить, у нас же гостиница есть». «Хорошо», кивает Бонхва. «Понял. В школу сегодня я уже не успел, завтра пойду». «Не вздумай», предупреждает его Ван. «Уже сегодня эти койоты все про тебя узнают. Это мы правильно сделали, что тесты ДНК подменили. Сегодня же всю твою подноготную узнают, и откуда ты, и в какую школу ходишь, и с кем дружишь. Возле школы будут ждать». «Мы, то есть вы же вроде договорились?» — не понимает Бонхва. «Пока не договорились. Пока мы еще не союзники. Идеи дурацкие, в голову тому же Киму запросто прийти могут. Например, прессануть тебя у школы. Какой бы ты ни был боец, а против группы подготовленных крепких ребят с железными прутьями и ножами только Сироса не мог сражаться. Ну и кроме того, у Кима прозвище «Ганфайтер», держу пари, что у него и огнестрельное оружие есть. Или тазер полицейский. Не стоит судьбу искушать. Сегодня и завтра в отеле посиди. И твои все, пусть тоже посидят. Еду в номер закажите», — инструктирует его Ван, останавливаясь на перекрестке под светофором. «Понял». Сидеть в отеле. Бонхва вдруг вспоминает все, что было в отеле, и слегка краснеет. Они, конечно же, съехали из 8-го номера специально для орги, потому что госпоже Юн было очень стыдно с утра, она даже разговаривать отказывалась и хотела к себе домой вернуться, несмотря на опасность. Еле-еле ее уговорили, и переехали в другой лав-отель, подороже, все вместе. Инженера ли только в старом оставили, потому что искать его там никто не будет, а переезжать с ними он категорически отказывался. Тоже очень стеснялся и на обив взгляда не мог поднять. В новом отеле все было прилично, на первый взгляд. Все эти штуковины для надежной фиксации партнера или инструменты и игрушки были спрятаны, и нужно было сперва нажать на специальную кнопку на пульте, чтобы превратить этот номер в будуар. На кнопку никто нажимать не собирался, более того, все вели себя подчеркнуто по-пуритански, ходили застегнутые на все пуговицы и тщательно избегали вспоминать, что произошло в 8-м номере прошлого отеля. «А завтра у тебя стрелка вроде как, я за тобой вечером заеду, разомнись как следует. В магазине спорттоваров закажи себе раковину и наколенники. Можно еще щитки на ноги, как у футболистов, чтобы под штаны надеть. Разомнись как следует. Может быть, и без драки обойдемся, но желательно показать, что ты такой же, как твой папаша». «Он не мой папаша». «Вот так и говори всем», — кивает Ван, очень убедительно. 3 и 2, ага, я остановилась на Даунинг-стрит, и это очень нехорошо», — качает головой Аби. «Тут у Чон Джанун и 2 квартала выкуплено. Сколько я всего должна?» $700, они играют в монополию, устроившись на одной большой кровати, сидят вокруг, кто-то по-турецки, скрестив ноги под собой, а кто-то, просто лежа, опираясь на локоть. Аби чувствует, что они снова начинают отдаляться друг от друга и не понимает, что ей делать. Все, что было, было прорывом в отношениях, но только в отношениях между ней, Бонхва и Сухи, конечно же, и с госпожой Мэй. А вот старшие, госпожа Юна Юн и старшая сестричка Чонджа, они как будто решили оставить все в прошлом, словно бы совершили большую ошибку и не хотели об этом больше говорить. Такое не устраивало Аби, но что она могла сделать? Они слишком уж закрылись внутри себя. 720. Плати, плати, леди Годива. Чонджа делает универсальный жест рукой, словно пересчитывая денежные купюры. Я жестокий арендатор, и у меня есть свои правила. Но у меня нет столько денег. Может быть, уважаемый арендатор Гасси могла бы взять с меня оплату как-то по-другому? Опускает глаза вниз Аби, решив воспользоваться ситуацией и спровоцировать Чонджа на шуточный разговор. Ведь я такая бедная и такая одинокая. Нет, ты только глянь на нее. Она и в монополии хочет телом рассчитаться. Закатывает глаза Чонджа. Если деньги кончились, значит, вылетаешь. Все, на вылет и до свидания. Погоди, Чонджа. Юна поправляет очки. Так нельзя. У нее же еще дома есть. Вон на 5-й авеню, и еще она может продать их и получить деньги для выплаты. А ты ей не подсказывай. Да я и не подсказываю. Это правила игры такие. Пока у нее недвижимость есть, она должна в игре оставаться. Процедура банкротства предусматривает реализацию активов с целью погасить задолженность перед кредиторами, а не гуляй отсюда. Это серьезная юридическая процедура, а тебе лишь бы над бедной Аби издеваться. Кто еще над кем издевается? Чон Джа упирает руки в бока. «Ты на нее посмотри, змеюка мелкая, и вся такая, накажите меня, я плохо себя вела. У-у-у-у». Она грозит Аби кулаком. «Она вид такая скромница. Мы же договорились, что не будем вспоминать». Наклоняет голову Юна, по лицу у нее идут красные пятна. «Это слишком неловко. Ха, а я вот как раз думала, что наоборот». Тыкает ей в бок пальцем Чон Джа и Юна. Ой, Кэйт и отодвигается от нее подальше. «Ничего не наоборот». «И что такое наоборот?» «Ну в смысле мы будем еще более близки». «Скажи, джедайка», — обращается Чон Джа к Аби, которая продает домики, прижимая пластиковые фигурки к считывателю. «Я тоже так думала», — признается та. «Но скорее между мной, Бонхва и Сухи, ну может быть еще госпожой Мэй. А про вас я сразу решила, что вам неловко будет, ведь вы все-таки старшие и...» «Вот засранка», — восхищенно говорит Чон Джа. «Ты намекаешь, что я старая и толстая, а? Ну-ка иди сюда, ай, Чон Джа Нуна, ай, у меня и так прическа короткая, ай, и волос не так много, я так лысая стану совсем», — пищит Аби, пока Чон Джа, зажав ее голову у себя под мышкой, увлеченно трет кулаком ей макушку. «Старая я, а? Ну-ка говори, инопланетянка, молодая, очень, молодая, ай, пожалуйста, госпожа Юн, вы же мой адвокат, сделайте что-нибудь, или я, пожалуй, откажусь», — говорит Юна. «Мой долг защищать своего клиента, но не в такой ситуации. Я лучше еще с одной корпорацией свяжусь, чем Чон Джа старушкой назову». «Да я не в этом смысле, ай, а в каком?» Чон Джа наконец отпускает Аби, и та обиженно поправляет на себе помятую футболку и пытается привести в порядок волосы на голове. «Она, наверное, хочет сказать, что мы с тобой консервативные», — говорит Юна. «А у меня всегда был такой страх, знаешь ли, ну вы же знаете о моей болезни, да, ну вот, я всегда боялась, что перепутаю своего молодого человека и кого-нибудь другого, представляете?» Она густо краснеет. «Потому я старалась ни с кем не встречаться, ну пока не встретила того самого. Но и там, в общем, как ты там говоришь, Чон Джа, думала, что счастье, оказалось снова опыт», — кивает Чон Джа и поворачивается к Аби. «Так ты считаешь, что мы консервативные старые тетки? И замечу, что я такого не говорила», — поднимает руки вверх Аби. «Нам всем вместе еще несколько дней жить, а у меня уже синяки по всему телу и волосы выдранные. Если так продолжаться будет, то я отсюда вовсе живой не выйду. Положим, синяки у тебя от Тихони Сухи, кто бы знал, а? В тихом омуте», — качает головой Чон Джа. «Точно», — кивает Юна, и Аби вдруг понимает, что именно нужно сделать сейчас. Как вывести их на откровенность? Пусть они и стеснялись своего прошлого опыта, считали его неприемлемым и не собирались об этом говорить, но есть тема, которая всех их объединит. Потому что в первую очередь они все – женщины. Может быть, и есть темы, которых они не захотят касаться, например, свое собственное поведение, но уж обсудить других они наверняка не откажутся. Да что там не откажутся, скорее всего каждая из них внутри едва ли не лопается от желания поговорить на эту тему. «Лично я думаю, что это Сухи и госпожа Мэй нашли друг друга», — небрежно роняет она, глядя, как Юна ерзает и придвигается поближе. «А вы знали, что в школе ее так и зовут госпожа Мэй? Даже учителей так не зовут. У нее есть младшая сестренка, она еще в средней школе учится, так говорят, что она по своей сестре сохнет. Только этого не хватало», — осуждающе произносит Чон Джа, но Аби видит, что у нее заблестели глаза, заблестели особым заинтересованным блеском. «Это Мэй сохнет по своей сестре? Ужас. Да нет, ее сестра по ней сохнет», — поясняет Аби. «А Мэй старшая дочь, слишком много ответственности, вот и охота передать всю ответственность в крепкие и сильные руки Сухи». «Ну да», — кивает Юна. «Над Сухи в школе издевались, ей нужно кого-то по заднице хлыстом отходить. Вы видели, как она эту бедную Мэй? Прямо с размаха. У той, бедняжки, на белой коже сразу такие кровоподтеки вздувались. У меня бы рука не поднялась, хотя вот как вспомню своего дядьку и кузенов дорогих, так бы их и вздуло бы. Родственнички, вот закончу с твоим делом и затопчу их фирму как носорог корову». Меня лично больше реакция мелкого позабавила. Откидывает с лица прядь волос Чон Джа. «Видели, как он глаза выпучил? Думала, выпадут сейчас, назад придется ложками вставлять. Не, чтобы вы не говорили, а не пара, они Сухи. Ей властный такой нужен, а он даже маньяка отыграть не может. Все простите да извините, я не все помню», — признается Юна. «Но и правда, когда он такой, извините, можно я в вас войду или там, когда Сухие его попросила госпожу Мэй по жопе хлыстом ударить, а он такой как ударить, сильно, не такой нынче маньяк сексуальный пошел, совсем не такой, чего, да наоборот как раз, они с Сухие идеальная пара, она будет госпожа, а он, неловкий слуга, и все сходятся, у них уже такие роли, возражает Аби, чувствуя, что все идет как надо, может быть этим двоим и неловко говорить про себя, но уж посплетничать про других. Глава 17. Ан Чонг Ву сидел и мрачно смотрел перед собой. После той аварии жизнь у него пошла кувырком. Пусть он даже и не виноват в произошедшем, но воспоминания о горящем автомобиле, в огне которого сгорела супружеская пара, он же был там. Все еще был там, когда пожарные погасили пламя и видел, пусть издалека, но видел, во что превратили человеческие тела. Он после этого несколько дней на жареное мясо смотреть не мог. Не то, что есть. Хорошо хоть запаха не почувствовал. Уж слишком воняло какими-то химическими соединениями от пенной установки пожарных. Мокрый асфальт, залитая пеной сгоревшая машина и останки в ней, тоже покрытые пеной, такое в фильмах не показывают. И он был не виноват. Так и полиция сказала, и страховая компания, и даже пожарники на месте, мол, ничего не поделаешь. Выехала эта машина прямо перед ним, да еще и воткнулась в дорожные ограничители, развернувшись поперек дороги. Тут бы никто не среагировал, а даже если и среагировал, то как, по тормозам ударить? При такой скорости и с такой нагрузкой у его тяжелой фуры 40 метров тормозной путь будет, даже если колеса колом встанут. На вторую полосу свернуть? Так машина поперек двух полос встала, а круче повернуть с крайней правой полосы он вряд ли мог, перевернулась бы фура, ну и даже если нет, то лучше уж в задницу впереди идущей машины вписаться, чем на встречную полосу на тяжелой фуре выехать, там уже смертей было бы, не сосчитать. В принципе ничего бы и не было, не так уж сильно он и врезался, вот только автомобиль супружеской четы Кан тут же вспыхнул, словно спичка, и сгорел разом. И не он один, кабина контейнеровоза Ан Чонг Ву тоже обгорела, но об этом он волновался меньше всего, в конце концов у компании есть страховка. Неприятный инцидент, на время разбирательств его отстранили от поездок, заработная плата тут же упала, ведь пропал бонус от километра часов. Однако основные неприятности ждали его потом, уже после полиции и разбирательств с дорожными службами, после опроса страховой компании и отстранения от поездок в родной компании. Когда к нему подошли большие люди и предложили подзаработать крупную сумму денег, очень крупную сумму денег, он бы никогда не заработал такое, просто работая на своей работе, вернее, заработал бы, за достаточно длительный срок, но не сохранил бы, потому что вся заработная плата расходится как песок в воронку песочных часов, выплаты по ипотеке, оплата за обучение младшенькой, коммунальные платежи, продукты, одежда, оплата за интернет. Получить такую сумму разом было очень соблазнительно, хотя и страшно. Он еще раз вздохнул и посмотрел по сторонам, оценивая обстановку. Кабинет, дорогое черное дерево, картина на стене, похоже, что оригинал, диван, стол, кресло, книжная полка, крепкий парень в костюме у двери, единственной двери в кабинет, и черт его дернул в казино пойти играть. Правильно бабушка говорит, неправедные деньги ляжку жгут, легко пришло, легко ушло, но что делать, деньги на учебу младшенькой он уже отложил, ипотеку за квартиру вчера выплатили, новый автомобиль, сияющий лаком, только из салона Hyundai, жене купил, долги раздал, остатки на банковские счета положил, словом, завершил все свои дела, заседание только завтра, а пока он мог себе позволить хоть немного той самой шикарной жизни напоследок, такой жизни, которой у него никогда не было, красивые девушки, которые улыбаются ему, ставки на красное и черное, дорогое шампанское, подпольные бои без правил в ночном клубе, это дилер в белой блузке, опасно расстегнутый до третьей пуговицы, бесстыдно выставляющий свое декольте на всеобщее обозрение. Подумать только, он и тут облажался. Один вечер без происшествий, у тебя важный день завтра, Ан Чонг Ву, сиди дома. Но с другой стороны он не был уверен, что завтра он все еще останется на свободе, так что все верно. На случай, если это так, он постарался получить от жизни все именно сегодня. «Эй», — говорит он крепкому парню, который стоит, загораживая единственный выход из кабинета, «слышь, выпусти меня, если дело в деньгах, то вот», он запускает руку в карман, вытаскивает сжатый кулак, полный смятых купюр, «вот, забирай, все твое, у меня завтра важные дела, Бери деньги и выпусти меня отсюда уже. Это важное дело, и если ты меня не отпустишь...» Он посмотрел на крепкого парня в костюме. Тот сделал вид, что не слышит его и даже немного отвернулся в сторону. «Эй!» — повторил Ан Чонг Ву еще раз. «Ты меня слышишь? В деле замешаны очень важные люди, и они будут недовольны, что меня тут задерживают. Слышишь, кто у вас тут главный? Я ничего не нарушил. Эта девка сама напросилась, она же явно карты подкидывает. И я готов заплатить. Вот». Он бросает смятые бумажки в сторону крепкого парня, и они летят и падают на пол. Парень наклоняет голову, разглядывая его, словно диковинное насекомое, пойманное в стеклянную банку. Дверь открывается, и у Ан Чонг Ву сердце падает в пятки, предчувствие чего-то очень и очень плохого выступает холодным потом на затылке и ладонях. Он судорожно сглатывает, потому что в дверь входит здоровенный бугай с самым зловещим лицом, что он когда-либо видел. Особенно впечатляет уродливый шрам через все лицо. «Вот он, дядюшка Ван», — говорит крепкий парень, отходя в сторону. Буянил в казино, отказался платить задолженность. Дилер Аю толкнул и блузку на ней разорвал. «Ну я его сюда и пристроил. Хаем, а ведь я тебя где-то видел, а?» — говорит здоровяк и садится в кресло за столом. «Вот только где? Никак не припомню, а у меня память хорошая». «Ну да ладно», — он устраивается поудобнее. Кресло протестующе скрипит под его немалым весом, а он неторопливо открывает коробочку на столе и извлекает оттуда большую, коричневую сигару. Осматривает ее внимательно, едва ли не на просвет, подносит к носу, вдыхает аромат и убирает обратно в коробку. «Не курю», — говорит он, ловя удивленный взгляд. «Да и Ли Джуань запрещает в ее кабинете дымить. Так что ты там говорил? У меня завтра важный день, судебное заседание, и очень важные люди сделали немало, чтобы я на этом заседании появился и дал нужные показания. Они будут очень недовольны, так что лучше будет, если вы меня отпустите. Я уже извинился и даже деньги готов заплатить. Ну все, что у меня есть сейчас, но эти важные люди, они если что заплатят потом». Потеет на кожаном диване Ан Чонг Ву.